Глава 43. «Вы ошиблись». Цежу сквозь зубы, понимая, что этот человек — очередной изменщик своей жене и спонсор фонда матерей-одиночек. И кольцо на его пальце это подтверждает. Присмотревшись, начинаю волноваться сильнее. Вспоминаю его аватарку в социальных сетях и чуть не бью себя по голове. Точно был. И это тот самый, от которого... Кстати, а ведь он скидывал деньги на витамины, не на аборт. Чёрт, теперь ясно, чего он подошел. Нет, не ошибся. Точно ты. Немного имидж поменяла просто. Молодой человек, если вы не заметили, я в компании мужчины. А вы подошли к нам, начали нести какую-то фигню. Нет-нет. Вдруг слышится со стороны Яна Александровича. Он вновь с интересом откидывается на спинку кресла, скрещивает руки на груди. Продолжайте, я не против. Да твою мать! Как там ребенок поживает? Спрашивает у меня бывшая жертва моего авантюризма. А затем вновь бросает взгляд на Бестужева. Извините, если помешал, просто столько времени прошло. У нас все в прошлом. Мне просто интересно, кто у нас все же появился, девочка или мальчик. Мне тоже очень интересно, нетерпеливо спрашивает Ян. Кто там родился? «Никто!» — моментально вспыхиваю. «Нет никакого ребенка. «Ты все же аборт сделала?» — округляет от изумления глаза тот парень. «Нет, может, оно и правильно. Растить ребенка в одиночку после одной случайной ночи в отеле опасно. Я еще и женат тогда был, сейчас-то уже нет». «Маргарита?» — босс выгибает бровь, будто ожидая от меня ответа. А что он хочет услышать, если я уже два раза сказала, что ничего не было? Кажется, придется рассказать о своем прошлом. Я вам все объясню, тихонько выдаю. И прекрасно знаю, что после этой фразы всегда идет откровенный звездец. Всегда. Во всех сериалах, во всех фильмах. И хоть я могу это оспорить, но не делать же этого на весь ресторан и при этом парни, который в любой момент может подлить бензина в и так уже разгоревшийся костер. Бестужев сверлит меня взглядом несколько секунд. Будто обдумывает у себя что-то в голове. Дать мне шанс и выслушать, или... У тебя 2 минуты. Как-то холодно и непоколебимо чеканит, вставая из-за стола. Даже несмотря на меня, уходит. И его место занимает тот самый парень. И отчего-то улыбается, как идиот. Победно так, мерзко. Неприятно, да? А кому будет приятно, если испортит ужин и начнут нести всякую чушь? Ну, сама виновата, аферистка. Я тогда твою фишку не раскусил. Только потом, когда уже тебе денег на витамины скинул, задумался. И бармен в том клубе рассказал мне, что я просто проспал весь вечер. Оказалось, что ты та еще штучка. И проворачивала это не только со мной. И как же я удивился, когда встретил тебя сегодня. Поднимает взгляд на мои волосы. Прическа эта, кстати, тебе больше идет. И как, мститель, легче стало? Безумно. Если тебе интересно, изменщик, твои деньги ушли не на мой аборт, а в фонд для матерей-одиночек. Не удивлюсь, если через какое-то время, сделав перевод туда, я увижу там твою жену. Нарываюсь, что вижу прекрасно по его лицу. Но намекаю на камеры в ресторане и людей, обводя помещение взглядом. «Давай, удачи с твоим мужиком, если после этого он вообще захочет с тобой встречаться». Стою из-за стола следом, направляясь за Бестужевым. Слышу свист от этого парня и дебильный комплимент. «Фигурка у тебя после родов совсем не поменялась, хорошенькая». «Да пошел ты». Перехватив сумочку, спешу на выход. Выбегаю на улицу, втягиваю свежий воздух носом, ощущаю запах никотина и чихаю, тут же поворачивая голову в бок. А там Бестужев. Курит. Мой босс курит. Да такого никогда в жизни не было. Делает глубокую затяжку, кидая на меня равнодушный взгляд. Там уже нет гнева, только его отголоски. Он серьезно поверил тому человеку? Да ладно, этот ненормальный не повод курить. Осуждающе вздыхаю. Но не пытаюсь вырвать сигарету из его пальцев. Страшно. Я и так накосячила, как черт знает кто. «А поводом не он служит», — холодно продолжает. «Давай рассказывай, что там за ребенок. Нет никакого ребенка. Говорю еще раз. Был бы, он бы жил с нами. Но, как вы помните, ночевали вы у меня одни. Сделала аборт? И его не было. Начинаю закипать. Делаю вдох-выдох. Послушайте, у каждого есть свои тараканы. У меня свои. Я не буду рассказывать про травмы детства, про отца, который бросил мать, когда узнал о беременности, об отчиме, который сделал точно так же. А, уже сказала. Отмахиваюсь, не это я хотела рассказать. В общем, когда с деньгами было совсем туго, я знакомилась с женатыми мужиками. Болтала с ними у бара, обменивалась номерами, с теми, кто был готов изменить. А потом подсыпала снотворное. Они засыпали, я уходила. Через 2 недели писала о беременности, и они кидали мне деньги либо на аборт, либо на помощь беременной девушке. И тот парень один из них, у нас ничего не было. Твои слова идут вразрез с тем, что ты говорила в ресторане. Давно не девственница, да? Блин, и нужно было мне тогда так неудачно и не вовремя пошутить. Босс, я не была беременна, ни разу, честно. Просто брала деньги. Потом, когда к вам устроилась, решила перечислять их в фонд для помощи матерям-одиночкам. Да я сама скоро в этот сраный фонд пойду, потому что того незнакомца не нашла. Бестужев смотрит на меня, как на дерьмо. И я больше так не делаю. Ян Александрович молча тушит сигарету в пепельнице, выкидывает в урну. «Ясно», — говорит сухо. А я вздыхаю, он не поверил. Да услышь я подобное от человека, сама бы покрутила пальцем у виска и назвала тем еще балаболом. Такое трудно принять, все похоже на выдумку. Но я же была честна. И из-за своей честности теперь смотрю в удаляющуюся спину Яна Александровича. Он садится в машину, громко хлопает дверью и, сорвавшись с места, оставляет меня у ресторана одну.